Куркуемец согласился учиться и внимательно слушал по-военному четкие названия карт и всяческие правила, но понять ничего не мог. Полковник, потратив на разъяснение 1,5 часа, посмотрел пристально на Дмитрия и в завершение спросил: «Что? Совсем? Ничего непонятно?» «Нет, чуть-чуть понятно, но непонятно, как играть», — ответил смущенный уркуемец. «Ну ладно, тогда мы что-нибудь другое устроим для тебя». И полковник, подперев мощным кулаком свою большую голову, задумался, перебирая мысленно все известные ему способы борьбы со скукой. «О!» — вдруг воскликнул он. «А ты охотиться умеешь? Любишь?» «Конечно!» — ответил Дмитрий. «Тогда мы тебе такую охоту устроим! Век не забудешь! Ты когда-нибудь по-русски охотился?» «А как это?» «Он тогда увидишь сегодня же. Посиди здесь, я пойду приказы дам». И полковник вышел, оставив Дмитрия одного в тепло протопленном кабинете, на одной стене которого висела большущая географическая карта, а на другой — портрет человека, казавшегося уркуемцу знакомым. Приглядевшись, Дмитрий вспомнил и поклонился, прошептав: «Эквапэрись!» «Точно! Это был тот же человек, чья деревянная голова возвышалась на столбе в священном месте, как раз там, где сожгли они недавно нехорошего русского человека Кривицкого». Вернувшись, полковник с интересом посмотрел на уркуемца, изучавшего портрет, и спросил: «А ты знаешь, кто это?» «Конечно», — ответил Дмитрий, и ответ этот обрадовал Иващукина. «Вот что, товарищ Воплахов, бойцы уж готовятся к охоте», — заговорил полковник, чеканя слова как металл. «Сейчас мы здесь обсудим тактику, и, я думаю, нас ждет удача». В кабинет вошел невысокий, очень худой лейтенант со свернутой в трубочку картой в руках. Карту разложили на столе, придавив ее края тяжелыми книжками воинских уставов. «Ты с картами знаком?» — спросил уркуемца Иващукин. «Нет», — признался Дмитрий. «Но все равно. Смотри сюда». И полковник ткнул пальцем какую-то красную точку посреди чего-то зеленого. «Вот здесь у нас защищена одна берлога медведя. А здесь», — он придавил указательным пальцем левой руки вторую красную точку, — «другая. Если мы выйдем на танки в течение 30 минут, то через 3 часа будем у ближней берлоги». «Правильно, товарищ лейтенант?» «Так точно», — кашлянул худой. «Ну и славно». Задумчиво и мягче вдруг продолжил Иващукин. «А ты приказал взять 3 взрыв-пакета?» «Так точно, товарищ полковник». Лейтенант, отвечая, весь натягивался, как струна. «Ну ладно. Так значит, у нас есть 3 взрыв-пакета. Следовательно, подъехав на расстояние выстрела, мы выдвигаем вперед в направлении берлоги одного солдата со взрыв-пакетами, а они делают что?» И полковник уперся бычьим взглядом в уркуемца. «Не знаю», — растерянно проговорил Дмитрий. «Ну, в общем, наша тактика тебе понятна?» — спросил Иващукин. «В общих чертах, да», — не очень уверенно кивнул уркуемец. «Тогда вперед!» — скомандовал командир. Двое офицеров и Дмитрий Воплахов вышли из штабного домика. Прямо напротив стоял танк, у которого возили строй солдат, укрепляя между топливными баками какую-то железную решетку. «По коням!» — крикнул им полковник, и голос его был веселым. И солдаты, и остальные забрались в боевую машину. Лейтенант снова держал в руках свернутую в трубочку карту, а полковник, проверив строгим взглядом внутренний порядок, окликнул одного из солдат. — «Рядовой Саблин, сколько снарядов получили?» — 2 снаряда, товарищ полковник! — выкрикнул солдат. И его голос, отразившийся, видимо, от бронированного металла машины, прозвучал глухо. «А почему так мало?» — удивился Иващукин. «Прапорщик Ногтев больше не дал. Сказал, что в часть всего 3 снаряда осталось», — доложил солдат. «Сказал, что не имеет права оставлять часть без боеприпасов». «Жмот!» — коротко и понятно выразился полковник и приказал ехать.